Василь Быков. «Волчья яма». Повесть. Журнал «Неман», номер 4, 1999 год. «Труба». Рассказ. Журнал «Неман», номер 10, 1998 год. Читает Леонид Деркач.